Глава 14. Что отличает спортсмена-любителя от профессионала? Любитель, работая, стремится к определенному результату. А профессионал, работая, стремится к результату, умноженному на деньги. Это просто способ зарабатывать. Сколько раз мы слышали: «Это нереально, у тебя не получится. Это просто невозможно». И сколько раз, вопреки всему, мы видели, как невозможно становилось реальностью. Именно в эти моменты рождается истинная вера в себя, в силу человеческого духа, в то, что граница существует лишь в нашем сознании. Не бойтесь мечтать масштабно, не бойтесь идти против течения, не бойтесь ошибаться и начинать заново, потому что именно на этом пути, полном вызовов и сомнений, мы находим в себе силы, о которых даже не подозревали. Помните, история полна примеров, когда невозможное было лишь вопросом времени, настойчивости и веры. Пусть это будет вашим напоминанием сегодня. Если вы можете это представить, вы можете это и осуществить. «Миша, я боюсь!» — женский голос звучал как будто издалека и пробивался сквозь преграду. «Мы можем убить человека. Мне страшно». «Это не человек, это моб. В нем только сознание человека. А сознание мы убить не сможем», — отвечал смутно знакомый голос. «И мы ему помогаем. Это нужно всем. Мне, тебе, ему и Ольге. Приготовься. Все продумано заранее. Механика переноса сознания проста до совершенства и красива, как роза. Мы потому не дошли до финала, что не верили в простоту и строили сложные конструкции. Они ломались». «Почему камень души такой большой? В игре таких не было». «В том-то и дело», — отвечал знакомый голос. «Это мое ноу-хау, великий камень души, способный вместить человеческое сознание вместе с его памятью. Это не просто камень души, это огромный объем оперативной памяти, очень дорогая вещь. Маленькие камни мы поставим в четырех углах, и великий камень замкнет пентаграмму. Потом ты напитаешь маной великий камень души, а я прочту заклинание». «Миша, это все как-то не по-настоящему. Какое может быть заклятие для переноса сознания? Ты шутишь?» «Нет, не шучу. Ты, Лиза, не понимаешь. Игровая механика превзошла все мыслимые границы возможностей. Не сомневайся, действуй». Потом наступила тишина, и через некоторое время прозвучали слова. «Мутис фракци лонда терта, ками пробле рас минорта». «Ой, камень души нагревается». «Держи его», — последовал короткий приказ. «Он дергается, Миша». «Держи, качай в него ману». «Я держу», — прозвучал взволнованный голос девушки, и это последнее, что услышал Матвей. Его сознание стало уплывать и таять, а он растворился в небытии. Горячий поток пробежал по телу, наполняя его теплом и силой. Голова заболела в районе висков. «Давление, что ли?» — подумал Матвей и открыл глаза. Первое, что ему попалось на глаза, — это большие полушария на кожаном лифчике. Он машинально прочитал свойства. «Кожаная броня 20 уровня. Состояние 20 из 25». Под кожаной броней, которая ничего практически не закрывала, находились зеленоватые бугры. Матвей закрыл глаза, унимая нахлынувшую боль, справился с головокружением, затем вновь открыл глаза, и вновь перед ним красовались бугры. «Так это женская грудь!» — ошарашенно догадался Матвей. «Только чья?» «Моя?» — изумляясь, ответил он сам себе. «Так это я вижу свои сиськи». «Сиськи? Откуда у зомби сиськи?» Он машинально глянул на свой статус. «Игровой класс. Знахарь. Уровень 42. Раса — Арчанка. Имя — Громобой. Характеристики. Сила 189 единиц. Ловкость 96 единиц. Интеллект 57 единиц. Воля 46 единиц. Восприятие 23 единицы. Мана 550 единиц. Расовый талант. Ярость. Один раз в сутки атака и защита увеличиваются на 50%. Способности. Кузнец 21 уровня. Травник 47 уровня. Алхимик 29 уровень. Безоружный бой 51 уровень. Дробящее оружие 44 уровень. Парирование 15 уровень. Расовые способности. Призыв животных. Варк. Сила заклинаний 37 уровень. Скрытая. Жрец бога Тень Забвения. Жрец бога Брумуса. Жрец бога Дарк Моргана. Благодать 450 единиц. Способности жреца. Проклятие. Знание уязвимых мест. Скрытность в тени. Питомец Дракон Химера. И тут воспоминания прошедших дней хлынули потоком, затопили сознание и кинули в темноту. Сквозь туман и глухоту пробились слова. «Как ты думаешь, получилось?» «Надеюсь, что да. Мы отключили Ольгу от игры, и сейчас посмотрим, что получилось». Голос был знакомый, но кому он принадлежал, Матвей вспомнить не мог. А вот женский голос он слышал впервые. «Что у вас должно получиться?» Не открывая глаз, спросил Матвей. «Ой!» — раздался сдавленный женский крик и шум падения. Матвей с трудом открыл глаза и увидел незнакомого парня, стоявшего напротив него с открытым ртом. В ногах у Матвея вверх пятой точкой лежала девушка в шортах и майке. Сам он лежал на кровати под покрывалом. Появился зуд в районе груди. Матвей машинально вытащил руку из-под покрывала и стал чесать грудь, потом медленно остановился, оттянул ткань одежды, похожей на ночную рубашку, и с изумлением увидел небольшие бугорки безволосой женской груди. Он ошарашенно смотрел на это, потом резко сунул руку вниз и ухватил пустоту с волосами. «Что со мной?» — испуганно вскрикнул он тонким, слабым женским голоском. Откашлялся, хотел произнести мужским голосом, но только пискнул. «Что за...» Парень пришел в себя и заорал так, что пробудилась девушка, лежавшая на ногах Матвея. «Получилось! Получилось!» Девушка пришла в себя, поднялась и с трудом встала рядом с парнем. «Она пришла в себя», — прошептала девушка. «Как ты это сделал?» «Сейчас узнаем», — ответил парень и спросил. «Простите, вы кто? Ольга или Матвей?» «Я...» — удивился Матвей. «Я Матвей, но что со мной что-то не так? На мне провели какую-то операцию, меня прооперировали, мне изменили пол, убью!» Вырвалось у Матвея. Он откинул покрывало и попытался вскочить, но тут же упал на пол, его не держали ноги. Ему помог подняться незнакомец, и Матвей, размахнувшись слабым кулачком, врезал парню в скулу. Удар получился смазанным и слабым. Потом Матвей уставился на свой кулак. Это был маленький женский кулачок. «Мне еще и руки отрезали!» Задыхаясь и почти плача, произнес он, после чего снова провалился в беспамятство. Пришел Матвей в себя, когда в комнате было по-вечернему сумрачно. Он открыл глаза и повертел головой. «Неужели я дома?» Он с удовольствием потянулся и вдруг почувствовал зуд в голове. Поднял руку, чтобы почесать висок, и нащупал сбоку справа инородный предмет. Это не были волосы или кожа головы. Под рукой был холодный металл. И только тонкий слой кожи прикрывал его. Матвей провел рукой по голове и понял, что острижена голова. Всплыли в памяти минуты его пробуждения. Парень, девушка и грудь. «Ё-моё, у меня грудь!» Мысли буквально вскипели у него в голове. Он сунул руку под рубашку и нащупал соски, бугорки первого размера, маленькие, упругие. Сунул руку ниже, там был подгузник, как у детей. Осторожно, затаив дыхание, Матвей просунул руку под подгузник и пошарил рукой. Так и есть. Там не было того, что есть у мужчин. Только волоски и впадина, в которую не хотелось лезть пальцами. «За что?» — пробилась слезная мысль. Но тут же пришли другие воспоминания. Он зомби, рядом парень по имени Сева в желтом халате, бога Осириса. И Матвей вспомнил его слова. «Ты будешь в женском теле». «Ё-моё, так у него это получилось? Я снова поменял тело, теперь уже попал сознанием в человека. Я Ольга. Ольга — это сестра Севы, которая жила овощем после аварии». Матвей напрягся и крикнул. «Сева, ты где?» Голос был слабым, женским, но в комнату тут же заскочил парень, за его спиной маячила с растерянным лицом девушка. «Ну что, друг, вспомнил меня?» — радостно улыбаясь, спросил парень. «Можно включить свет?» «Можно я в туалет хочу? И еще...» — Матвей задумался. «Пожрать есть?» «Есть, дружище. Я помогу тебе сходить в туалет. Или пруди в памперс». «Не хочу в памперс. Не привык. Хочу по-нормальному», — ответил Матвей. Сева под руку провел его к туалету. «Санузел совмещенный», — пояснил парень. «Хочешь, можешь принять душ». «Хочу», — ответил Матвей. и хочу снять эту дурацкую рубашку». Сева помог ему избавиться от рубахи, и Матвей остался полуголым. Тут возмутилась девушка. «Миш, это же твоя сестра, ты смотришь. Она же... она голая». «Это Матвей», — обернулся к ней парень. «Он мужчина в женском теле». «Все равно это неприлично. Ты выйди, я ей помогу». Матвей растерянно слушал их перепалку и отстегивал липучки подгузника. Оставшись голым, низко наклонил голову, чтобы рассмотреть то, что у него было спереди. Вследствие этого у него закружилась голова, и он стал падать. Сева успел его подхватить и озабоченно спросил. «Тебе плохо, Матвей?» «Какой это Матвей, Миша? Это Ольга!» — взвизгнула за спиной парня девушка. «Тело Ольги, а сознание мужчины», — ответил тот и снова спросил. «Ты как, дружище?» «Хреново. Никак не могу разглядеть, что у меня там между ног. Сфоткай, я гляну». «Зачем?» — в два голоса спросили удивленные таким желанием парень и девушка. «Я хочу точно знать, что это не пластическая операция и что Амбросин меня не кастрировал», — ответил Матвей. «И это я пописать хочу». Он оттолкнул руку Севы и, встав напротив унитаза, постоял и обернулся. «Вы будете смотреть?» «Да», — снова в два голоса ответила парочка. «Может, тебе помощь понадобится?» — пояснила девушка. «Будете вдвоем помогать?» Они замялись, переглянулись. «Надо решать, Матвей, кто ты сейчас, парень или девушка?» Вздохнув, ответил Сева. «Если парень, то я останусь, а если девушка, то Лиза. Лиза — это моя девушка». «Капец!» — отозвался Матвей. «Я стою к вам голой задницей, не могу повернуться, потому что стесняюсь и тебя, Сева, и ее. Выйдите, пожалуйста!» «Ладно!» — покладисто согласился парень и, ухватив за руку упирающуюся Лизу, вышел из санузла. «О боже!» — прошептал Матвей. «За что ты меня наказал? Я вроде немного грешил. Не воровал, не убивал, не прелюбодействовал, жил на одну зарплату. Что я успел натворить, чтобы так мучиться?» Матвей уселся на унитаз и справил малую нужду. Брезгливо вытерся туалетной бумагой, с опаской ощупал свои новые половые органы, и неожиданно к нему закралась мысль, а он девственник или нет? Если не девственник, то понимать, что тебя отымел какой-то мужик, неожиданно для него стало невыносимой мыслью. «Буду думать, что я девственник», — решил Матвей и крикнул. «Эй, двое из ларца, мне бы трусы и одежду какую-нибудь. Принесите, пожалуйста, кто-нибудь». «Сейчас!» — раздался громкий голос за дверью, и вскоре заглянула Лиза. «Я думаю, Матвей, Оля, что тебе нужна моя помощь. Тут вот трусики, прокладки, лифчик. Я научу тебя, как всем этим пользоваться. Еще косметика». «Стоп, какая косметика?» — изумленно перебила девушку Матвей. «А так-то для всех в реале ты Оля, и привыкай к этому. В баню ходить будешь с девушками, а водку пить с мужиками», — рассмеялась она. «Я водку не пью», — оторопело ответил Матвей. «В какую баню?» — у него отвисла челюсть. «Я пошутила», — рассмеялась Лиза. «Давай, примеряй трусики, это мои вещи. Олины остались в Москве, да и лифчик тебе будет великоват. Не стесняйся, я их не носила, они новые». Матвей, не вставая с унитаза, взял ниточки. «Это что?» — спросил он, вертя их перед глазами. «Это стринги». «Не, мне такое не надо. Не хочу, чтобы в жопу врезались. Нормальные трусы есть?» «Это какие?» — в свою очередь удивилась Лиза. «Ну, может, Севины подойдут?» — несмело выразила свою мысль Матвей. «Я поняла. Сейчас принесу, но они стираны. Не побрезгуешь?» «Нет, тащи», — ответил Матвей. Девушка выскочила из санузла и скоро вернулась с трусами в руках. «Походи в этом, потом тебе купим. Здесь 5 штук». «А зачем так много?» — удивился Матвей. «Это немного», — рассмеялась Лиза. «Трусы надо менять каждый день». «Зачем?» — вновь открыл от удивления рот Матвей. «Как зачем? Для гигиены. Негигиенично носить белье несколько суток подряд. Запах, выделение». «Выделение?» — как эхо повторил Матвей. «Какие выделения?» «Разные, сам скоро узнаешь. Еще месячные будут, так что привыкай». «Привыкай», — вновь повторил ошарашенный Матвей. Он машинально протянул руку, но Лиза отдернула и спрятала за спину трусы. «Сначала душ, Оля». «Оля?» «Да, Оля, привыкай к новому имени. Потом депиляция. У тебя джунгли в зоне бикини». «В зоне бикини? Ты чего, я нормальный». «Ты ненормальный, ты мужчина в женском теле. «Оля, лезь в ванну, я настрою воду и помогу тебе помыться, и буду рассказывать все тонкости женской гигиены». Матвей не посмел ослушаться приказа девушки и, прикрывая руками низ живота, полез в ванну. Лиза, смеясь, стала откручивать кран. «Меня, Оля, можешь не стесняться, но вот с братом будь поосторожней. Голой перед ним не ходи, грудью не сверкай». От этих слов Матвей вспыхнул и прикрыл грудь второй рукой. «Ну надо же, какая скромница!» — рассмеялась Лиза и подала Матвею бутылочку. «Это шампунь», — сообщила она. «Намыливай голову». Матвей повернулся к ней спиной и стал мылить лысую голову. Потом смыл пену и получил гель для душа и мочалку. Намылил себя и получил указание. «Сильно промежность не три, а то раздражение будет». Матвей, сгорая от стыда, слушал и подчинялся. Его мужское сознание впало в ступор и перестало отвечать на его мысли. Он словно робот выполнял все команды Лизы. Когда он ополоснулся, Лиза подала ему бритву. «Брей подмышки и пах». Как брить подмышки, Матвей знал и побрил. Смыл пену и стал примиряться к паху, при этом стараясь держаться задом к Лизе. Та посмотрела и потребовала. «Дай сюда». И сама взяла бритву. «Поворачивайся, избушка, ко мне передом, а к лесу задом», — произнесла она. «Я покажу тебе, как это делается, то поранишься, неумеха». «Не надо!» — отдав бритву, запротестовал Матвей. «Я хочу быть натуралом». «Это как?» — теперь пришло время удивляться Лизе. «Пусть там растет». «Фу!» — скорчила рожицу Лиза. «Каменный век, ты где роза, в деревне?» «В деревне», — закивал Матвей. «И что, у тебя были девушки с небритыми кисками?» «У меня не было девушек», — сознался Матвей. «Как вообще?» — Лиза широко раскрыла глаза. «Как же ты жил?» «Жил, не тужил, в армии служил», — ответил Матвей и с мольбой в глазах спросил. «Можно мне не брить там?» «Ну, как хочешь», — не стала спорить Лиза. «Только знай, когда начнутся месячные, там все слипнется и будет вонять». После этих слов Матвей сдался и, обреченно махнув рукой, произнес... «Тогда давай брей, чего уж». «Вот и прекрасно, ставь ногу на бортик», — скомандовала Лиза. «Тут все просто, брей как бороду, только осторожнее. Место ранимо, чувствительно, не то что у мужиков». «А что у мужиков?» — машинально спросил Матвей. «А то ты не знаешь, что у мужиков. Петушок и колокольчики». Матвей замер от такого сравнения, а Лиза ловко управилась с бритьем. «Вот теперь хорошо», — разглядывая дело своих рук, произнесла она. «Смой пенку и одевайся». «Нет, подожди. Сначала смажь смягчающим кремом место, где мы брили». «И подмышки?» — спросил Матвей. Лиза посмотрела в его глаза и махнула рукой. «И там тоже не помешает». Матвей делал все, что говорила Лиза. Он робел, как новобранец перед сержантом, и беспрекословно выполнял ее распоряжение. Он решил непростую задачу быть голым перед Лизой так. «Если мог в бане мыться с мужиками, будучи в мужском теле, то смогу и с женщинами, раз попал в женское тело». Обтерся полотенцем, надел нормальные трусы, примерил лифчик и отложил в сторону. Надел майку до пупка и сказал: «Она мне мала». «Это топик, Оля, привыкай». Потом подала Матвею джинсовую юбку выше колен. «Нет, нет», — замахал руками Матвей. «Есть штаны». «Штаны», — передразнила его Лиза. — «Деревня! Надевай юбку и привыкай!» Матвей влез в юбку, Лиза сзади застегнула молнию. — «Теперь косметика!» — торжествующе произнесла она. Лиза вышла первой из санузла, а Матвей, словно обреченный, на казнь последовал за ней. В большой комнате их ждал Сева. — «Оля, ты хорошо выглядишь!» — улыбнулся он. — «Да уж!» — ответил Матвей. — «Осталось сделать макияж и отрастить волосы». «Растить волосы рано, пока походишь с париком», — ответила Лиза, и, взяв из шкафа парик, подала его Матвею. Матвей надел парик и недовольно пробубнил. «Ничего не видно». «Конечно, не видно, ты надел его задом наперед», — рассмеялась Лиза. Она подошла, сняла парик и надела его правильной стороной. «Ой, Оля, ты, оказывается, красавица», — воскликнула она. «Да уж», — произнес Матвей и глянул на себя в зеркало. Оттуда на него смотрела незнакомая худая девочка с короткими каштановыми волосами. Большие глаза на худом лице и темные круги под ними придавали ей вид мученицы. «Словно из концлагеря», — проворчал Матвей. «А сколько мне лет? разглядывая образ сестры Севы, спросил он. 15, ответил Сева. «Худая больно, вы ее что, не кормили?» «Кормили с ложечки», — невесело улыбнулся Сева. «Ты, Матвей, осторожнее обращайся с телом. Нам еще надо будет в него сознание другого человека внедрять». «Постараюсь», — ответил Матвей. Он вертелся перед зеркалом, а Лиза не могла сдержать смех. «Ты вертишься, как медведь. Надо делать это по-женски». «Это как?» — посмотрев в ее сторону, спросил Матвей. «Ну, более грациозно. А то ходишь, как мужик, ноги расставляешь, как мужик. У тебя что между ног?» «Что?» — опомнившись, спросил Матвей. «Ничего. Так что ноги ставь ровно. Не раздвигай, словно у тебя там батарея. Когда стоишь, не стой, как боцман на корабле. Ножки ставь вместе, можно их скрестить. Не ходи в развалку. Короче, сейчас идем ужинать, а учить тебя буду потом». «Еще надо показаться врачу», — вставила свое слово Сева. Матвей ел за обе щеки. Лиза смотрела, смеялась. «Оля, не суй столько пищи в рот, она от тебя не убежит». Матвей поднял глаза и закашлялся. Откашлявшись, извинился. «Простите, давно не ел нормальной пищи. То кожа, то крысы». «Мы понимаем», — сочувственно произнесла Лиза. «И поверь, поможем тебе вжиться в роль Оли. Ты чем хочешь заниматься?» «Когда?» — Матвей отложил вилку и, перестав жевать, посмотрел на Лизу. «В жизни», — пояснила девушка. «Не знаю, я не думал об этом. А Оля, она кто, школьница?» «Нет, после 9 класса пошла в колледж учиться на товароведа», — ответил Сева. «Но это было в Москве». «А мы где сейчас?» — спросил Матвей. «Мы в Анапе, это квартира Лизы. Мы сбежали из Москвы сюда, а там бросенных...» Матвей кивнул, показывая, что понял, подумал и ответил. «Что скажете, то и буду делать. Могу охранником пойти на стоянку или в магазин». «Куда? Кем?» — рассмеялась Лиза. «Ну, это... Я подрабатывал охранником», — смутился Матвей. Сева улыбнулся. «Ты себя, Матвей, видел в зеркало?» «Миша, привыкай называть ее Олей», — повысила голос Лиза. «Да, прости», — улыбнулся Сева. «Ты девочка, Оля, не мужчина». «Тогда расскажите, чем Оля занималась до аварии? Какие у нее были интересы?» Сева стал серьезным. «Да, это действительно важно». «Что сказать?» — задумался он. Оля была девочкой независимой, учиться не особо любила. Мечтала пойти на подтанцовку к какой-нибудь звезде. Сначала до 7 класса занималась плаванием. У нее был первый разряд, потом занялась танцами. Ходила на хореографическую студию русского танца. Хотела поступить на хореографический факультет, на подготовительный, но ее не приняли. Растяжки нужной не было. Мать уговорила ее поступить в торговый колледж. Мама была директором магазина в сети «Магнит» и хотела, чтобы Оля пошла по ее стопам. «Хороший заработок и всегда сыты», — так говорила мама. «Отчим», — Сева замолчал. «Оля мне сестра по матери, а отцы у нас разные. У меня фамилия Севастьянов, это фамилия мамы. А у Оли Белоусова, по отчиму. Отчим был пожарным инспектором, старше мамы на 15 лет. Он души в ней не чаял. Любил дочь, потакал ей во всем. Баловал как мог. Мама бывало ругалась с ним по этому поводу. Его звали Леонид. Оля звала его просто Батек, и я тоже. Любил выпить, но не напивался. Когда выпьет, становился очень добрым». Сева вытер навернувшуюся слезу. Оля хотела быть самостоятельной. Зарабатывать на свою мечту, учиться танцам. На это нужны были деньги. Мы втроем организовали бизнес в игре. Но это я расскажу потом. Оля любила наряжаться, быть красивой, даже вызывающей. Бывало, намалюет глаза, косметику наложит, наденет белье такое, что трусы видны, и в город любила покрасоваться. Ноги стройные, фигурка отменная, глаза большие. Парни на нее западали. Приходилось пару раз вытаскивать ее из неприятностей. «Спасибо, отчим помогал. Его многие знали». «Рисковая деваха», — констатировал Сева. «Да больше ничего не могу добавить. Потом авария и год в больнице и в постели». «А подруги у нее были, друзья, парень?» — спросил Матвей. «Были, ну как подруги. Таких, с кем она постоянно общалась, не было. Она была, как бы сказать, единоличница, что ли. Отношения с девчонками поддерживала, но как таковой дружбы не было. Парни были, но она их быстро бросала ради карьеры». «А она это...» — Матвей замялся. опустил глаза в тарелку и невнятно пробубнил. «Девственница?» «Кто?» — переспросил Сева. «Ну, это девственница?» — покрываясь пунцовым налетом, уже более громко повторил Матвей. «Какое это имеет значение?» — удивился его вопросу Сева. «Для меня большое», — не поднимая глаз, буркнул Матвей. «А это тебе, Оля, скажет гинеколог», — заливисто смеясь ответила Лиза. «Ну ты и темный тип, Оля. Откуда ты вылез?» «Откуда и все из мамы?» — буркнул Матвей. «Сколько там еще открытий чудных готовит просвещение дух», — продекламировала Лиза. «Вижу, что с тобой будет нелегко». «Почему это?» — поднял глаза Матвей. «Ты странный, несовременный. Но мы тебя обтешим, нескладный Буратино, и сделаем советской левицей». «Не надо», — попытался отмазаться Матвей, но услышал твердо сказанную фразу. «Надо, Оля, надо», — Сева поставил бутылку вина на стол. «Отметим твое возвращение». «Нет, я не пью», — отказался Матвей. «Вот это хорошая новость», — поддержала его Лиза. «Миша, убери бутылку. Нечего совращать сестру с пути праведного. Если поели, то пошли смотреть фотографии из семейного альбома. Тебе это, Оля, пригодится на собеседовании с врачами». «С какими врачами?» «Миша, расскажи Оле ее ситуацию», — попросила Лиза. «Оля», — Сева изобразил улыбку, — «ты была инвалидом первой группы, и мы получали за тебя пенсию на твое содержание. Теперь ты стала нормальной, или почти нормальной. Нужно об этом сообщить участковому врачу и взять направление на врачебную комиссию, иначе могут пойти ненужные разговоры и с нас начнут удерживать твою пенсию. И лучше с этим сильно не тянуть. Недельку поживешь, отъешься и пойдешь к врачу». «Ладно», — согласился Матвей. «Показывайте, где ваши фотографии?» «Ты смотри их». Лиза уселась рядом с Матвеем, поджала ноги и стала листать альбом, показывая фотки. «Но врачам скажешь, что ты не помнишь, кто ты и что с тобой случилось, симулируя амнезию. Тем более, что тебе это легко сделать. Только не называй себя мужским именем или местоимением». «Понял», — ответил Матвей. Поздно вечером он уснул в мягкой постели. Утром Матвей проснулся с рассветом. Для себя он решил начать заниматься и укреплять тело. Он встал и стал делать комплекс упражнений. Сначала ему это давалось с трудом, наваливалась усталость и приходила одышка, но чем дольше он занимался, тем послушнее его воле становилось новое тело. Ему даже казалось, что оно радовалось нагрузке и отвечало благодарностью. В конце он неожиданно исполнил танцевальное па, которого не знал, но тело само закружилось. Сработала мышечная память. За спиной захлопали в ладоши, он резко обернулся и увидел Лизу в трусах и майке. «Браво, Оля, у тебя неплохо получается». Матвей сам был в трусах и майке, но тут же отвернулся. «Стесняешься?» — спросила Лиза. «Да», — ответил Матвей. «Ладно, не буду тебя искушать, девственник», — смеясь ответила Лиза и ушла. В комнату заглянул озабоченный Сева. «Ты как?» — спросил он. Но Матвей оборвал его. «Миша, я не одета, не заходи в мою комнату без стука». От такого неожиданного поворота разговора Михаил остолбенел и, открыв рот, уставился на Матвея. «Ну чего замер, иди отсюда, сейчас я оденусь», — ответил Матвей и, отвернувшись, ехидно улыбнулся. Сева тут же скрылся, закрыв дверь. Матвей услышал его возмущенный голос. «Ты это слышала? Он стесняется?» «Не он, а она», — ответила ему Лиза. «Нормальный парень, девушка», — добавила она. «Лиза, это звучит как котопес», — возмущенно ответил Сева. «Ты понимаешь, что это оскорбительно?» «Ладно, не буду. Я на работу. Ты займись Олей, посвяти ее в наши дела. Я приду и займусь ее руками. Пока, милый. Завтрак на столе, ужин у меня в трусиках». И, рассмеявшись, Лиза хлопнула дверью. На некоторое время установилась тишина. «Оля!» — крикнул Сева. «Иди завтракать. Садись, Оля!» — произнес Сева с некой заминкой. «Ты ешь, а я буду рассказывать о наших буднях. Ты знаешь, что я могу немного», — Сева показал пальцем чуть-чуть, — «вмешиваться в игру. Мы превратили игру в бизнес-проект. На самом деле те, кто говорит, что они зарабатывают в игре, врут. Игра строится по принципу «плати и играй», но...» Сева поднял палец, призывая Матвея к вниманию. «Если знать некоторые фишки, то можно в ней заработать. В общем, это своего рода читы. Я организовал картель, в котором три участника было», — вздохнул он. «До аварии. Суть дела такова. Оля. Теперь ты арчанка, алхимик, травник и кузнец. Оля ходит на охоту, добывает шкуры животных, выделывает их на верстаке и изготавливает броню из кожи. Она очень популярна у начинающих игроков. Потом продает броню мне. Я хозяин магазинчика «Всяковсячина». В качестве платы я даю золото и наводку на тайник с нужными ингредиентами, улучшая броню, делая ее изысканной. Я ювелир и торговец. Потом продаю броню Лизе, она зачарователь. В оплату идет золото и тайник с алмазами и необработанными драгоценными камнями. Броня зачаровывается и получает дополнительные магические свойства, после чего возвращается мне. Я ее выставляю на аукцион и продаю игрокам под заказ. Почему именно кожаная броня? Потому что шкура для нас ничего не стоит, а металлу нужно покупать у торговцев. И кроме того, много игроков, разведчики и ассасины, лучники, которые носят кожаную легкую броню. Для зачарования мы используем средние камни души, не большие, не маленькие, а именно средние. Такие предметы получают статус эпических, стоят прилично, но не вызывающе. За изысканную зачарованную броню многие игроки платят хорошие деньги. Это статус и защита, или увеличение характеристик, что любят и ценят многие игроки. Итак, Оля нашла тайник, достала камни души, пошла на охоту и убила медведя или лося. Одновременно захватила душу животного. Продала мне броню, а камни Лизе. Кроме того, она может создавать эликсиры, повышающие на время характеристики. И Лиза, применив их, может делать очень хорошие вещи. Эликсиры тоже продаем через мой магазин. Я, как мастер-ювелир, из неограненных камней делаю бриллианты, сапфиры, рубины и аметисты. Они вырастают в цене на порядок. Их или вставляем в оружие, или продаем кланам на аукционах. В неделю мы выводим из игры, вернее, раньше выводили, примерно $1000, чуть больше. Причем не вкладывая в игру ни копейки, но ни один человек, а трое, и это не отражается на игре. Если система увидит, что один человек тащит из игры живые деньги, то придет тот, кто будет за ним следить. Так со мной и получилось. Я пренебрег безопасностью, но я сумел вовремя скрыться. «Схема тебе понятна?» — спросил Сева. «Не совсем», — подумав, ответил Матвей. «Я видел характеристики и способности громобоя. Она что, ходит на охоту с дробящим оружием?» «Нет», — широко улыбнулся Сева. «У нее есть умение призыва и прокачан перк призыва магического оружия. Но не это главное. У нее есть эпический амулет, называется он громобой. Он призывает по желанию или лук-громобой, или молот-громобой на 60 секунд. 20 зарядов в каждом. Восполняются заряды через камни души. Лук парализует жертву и убивает разрядом электрического тока. Он имеет одно скрытое свойство, делающее его легендарным. Он никогда не промахивается». Амулет выглядит скромно, и его нельзя потерять, украсть или отобрать. Молот имеет свойство повышать кузнечное дело на 10 пунктов. Он тоже при использовании на живом существе парализует противника и бьет электрическим разрядом. С ростом перка призыва призывается более сильное оружие. Такова механика. «Ты сделал?» — спросил Матвей. «Я?» — широко улыбнулся Сева. «Для себя сделал перчатки ювелира, для Лизы — мантию зачарователя». «А Лиза где работает?» — спросил Матвей. «У нее свой кабинет маникюра в центре. Она делает маникюр, педикюр и брови. Хорошо зарабатывает. Я на удаленке программистом работаю в энергетической сфере. Делаю программы для сетевой компании, передающей электроэнергию. Неплохо тоже зарабатываю, но, сам понимаешь, надо стремиться к большему». «Понимаю», — покивал Матвей. «Не понимаю, как ты провел 7 месяцев вне игры и при этом работал на удаленке». «У меня 2 перса на 2 фамилии», — улыбнулся Сева. «Тот, что прятался — ювелир. Тот, что остался в игре, приносил маленький доход. Он следопыт, а у следопытов хорошо развито умение видеть схроны. Их я потихоньку создаю и нахожу. Теперь все будет по-другому. Я вернусь в свой магазин «Всяковсячина» под новым именем и, имея способности Бога, буду помогать вам развивать свои способности». «Подожди, ты имеешь способности Бога?» «Не совсем. У меня, оказывается, есть талант приносить как удачу, так и неудачу, если обращаться ко мне как к Осирису. Остальное скрыто. Но и этого хватит. Поставьте у себя жертвенники Осирису и приносите мне жертвы в виде сделанных вами вещей. Я буду увеличивать вашу удачу». «Миша», — — удивленно произнес Матвей. «Ты или гений, или шарлатан-авантюрист. Я и тот, и другой. Люблю зарабатывать и вижу возможности для этого, когда другие только вкладываются в игру. Тебе, Матвей, повезло встретить меня, а мне повезло с тобой. Это воля Осириса», — серьезно произнес Сева и заразительно рассмеялся. «Ты бы видел свою рожу, Матвей. Чтобы ты не задавал лишние вопросы, я скажу, как следил за тобой. Получив веху, ты сообщил мне информацию, где находишься, и когда ты попал в могильник, я сразу же туда прибыл, подключившись к своему персу. И мы с тобой его оттуда вытащили. В игре достаточно белых пятен, скажем так. И они нам на руку». «А почему именно Анапа? Почему вы переехали сюда? Город небольшой». «Переехали только я и Оля. Лиза жила здесь. Мы познакомились на сайте знакомств. Я ее лайкнула на меня. Я приехала на море, мы встретились, и завязался роман. Это квартира Лизиной бабушки. Мама Лиза оставила ее с бабушкой, когда Лизе было 8 лет. Сама уехала во Францию, вышла замуж. Она высылала деньги бабушке, сама не показывалась. Отец их еще раньше бросил. Тоже непростая судьба». Слабо улыбнулся Сева. «Когда я сообщила Лизе о проблеме, она сказала, чтобы мы ехали к ней. Мы и приехали. Лиза нас зарегистрировала в своей квартире. Бабушка к тому времени умерла. Мы оформили Оле инвалидность и живем тут. Теперь ты тоже будешь жить тут и зарабатывать в игре. Треть заработанных средств будут твои». «Спасибо, очень тронут. А как же мое тело?» «Думать будем. Пока ничего сказать не могу. Надо ждать, Матвей. Или Оля. Тоже привыкнуть, пока не могу, как тебя называть». Матвей кисло улыбнулся. «И что мне, только играть?» «Не знаю. Захочешь чем-то заняться, обсудим. А пока набирайся сил. Сходим к врачу, через недельку зайдешь в игру, посмотрим, как у тебя будут обстоять дела». Матвей молча покивал. «А на улицу можно?» — спросил он. «На море посмотреть, искупаться». «Да, мы вывозили Олю на кресле и тебя вывезем. Не надо пугать соседей видом здоровой Оли». Матвей в ответ улыбнулся уже более радостно. «Хорошо. А сейчас чем мне заняться?» «Отдыхай», — ответил Сева. «Вечером, когда жара спадет, часиков 5 съездим на море». Неделя для Матвея прошла как в туманном угаре. Днем он занимался физическими упражнениями, растяжкой и даже танцами. Ему нравились плавные и ловкие движения нового тела, а по вечерам с ним занималась Лиза. С одной стороны, он испытывал огромное облегчение от того, что мог нормально спать, нормально есть и не бояться внезапно умереть. С другой стороны, наука Лизы, как стать женщиной, давалась ему с трудом. Она красила ему ногти и объясняла название цветов лака. И не просто лака, а прямо-таки артефактного шеллака, что укрепляет ногти. При этом рассказывала ему все новости дам, которые приходили к ней красить ногти и выщипывать брови. Кто с кем спит, кто кого куда возит. Он стоически это слушал и старался тут же забыть. А после того, как она обработала его пальцы и покрасила ногти, а он в задумчивости по привычке захотел их погрызть, ее чуть не хватил удар. Лиза долго и яростно его отчитывала, совестила, говорила, сколько денег на него ушло, неблагодарного. Правда, она обращалась к нему как к Оле, назвала девочкой с дурными привычками. Затем пытка продолжилась, когда надо было заняться бровями. Лиза стала ему выщипывать брови, и Матвей вздрагивал от тонкой, но острой боли. Затем пришло время красить брови. Посмотрев на себя в зеркало, Матвей взял и нарисовал себе тушью усы. «Ты зачем это сделала, Оля?» — в шоке воскликнула Лиза. «А зачем ты мне выщипала брови и накрасила их в другом месте? Я подумал, что усы подойдут для симметрии». «Ты дура?» — заморгала Лиза. «Ты себе усы нарисовала, еще бороду нарисуй». «И это мне говорит девушка с нарисованными бровями», — вытирая тушь с верхней губы, ответил Матвей. «Я просто пошутил». «О-о-о-о!» — протянула Лиза. «Сколько еще работы, как же трудно с вами мужиками!» Сева в это время валялся на полу и смеялся в надрыв. Ему было весело, а Матвею горько. Он периодически тянул юбку на заднице. «Ты чего все время юбку хватаешь?» — спросила Лиза, разглядывая дело своих рук. «Трусы неудобные впиваются». «Что там впиваться? Не делай так, некрасиво!» — сурово произнесла Лиза. И Матвей ответил. «Хорошо, не буду». И тут же потянул юбку. «Я уже не могу на это смотреть. Сегодня я иду в бар». «Миша, ты со мной?» «А как же Оля?» — поднимаясь с пола, спросил Сева. Она наказана, вот пусть сидит дома и подумает над своим поведением. Я все сказала». Миша пожал плечами и извиняющимся тоном произнес. «Прости, брат». «Она тебе не брат, а сестра, причем несовершеннолетняя. Запомни это», — ответила из соседней комнаты Лиза. Затем она вернулась и сунула Матвею в руки книгу. «Это энциклопедия для девочек. Читай, балбес». Матвей остался один и лег на диван. Включил телевизор, стал смотреть передачи. Нашел спортивный канал и включился в просмотр боев ММА. Он увлекся и комментировал неудачные моменты, подсказывая с дивана, как надо добивать. Звонок в дверь застал его врасплох. Он встал и быстрым шагом направился к двери. На ходу крикнул настойчивому гостю, что идет. Открыл дверь и увидел пожилую женщину. Та тоже увидела Матвея и с удивлением спросила. «Вы кто?» «Я Матвей», — ответил Матвей и спохватился. «Простите, я Оля, сестра Севы, то есть Миши». И Матвей постарался как можно дружелюбнее улыбнуться. «Матвей», — покачала головой женщина, пряча руки за спиной. «Оля». «Да», — радостно подтвердил Матвей. «А там кто?» — спросила женщина, глядя за спину Матвея. «Где?» — переспросил он и обернулся. В следующий момент удар тяжелого предмета по голове оглушил его. Он схватился за голову и согнулся. Следующий удар пришелся по рукам. Матвей взвизгнул, отскочил от двери, а женщина размахнулась, чтобы ударить снова. В этот момент у Матвея сработали инстинкты бойца. Он увернулся от скалки, что оказалось в руках женщины, и апперкотом врезал женщине по скуле. Женщина кулем упала на пол. Матвей действовал решительно и быстро, не думая. Затащил женщину в прихожую, занес кастрюлю, которую она оставила в коридоре, и закрыл дверь. Потом связал женщину колготками, сунул свои трусы как кляп ей в рот и заклеил скотчем. Женщину уложил на диван и стал ждать прибытия Миши и Лизы. Женщина пришла в себя минут через 15, пробовала вырваться, закричать, но лишь мычала. Матвей показал ей скалку и провел рукой себе по горлу. Знак женщина поняла и замолчала. Матвей снял парик и стал смотреться в зеркало в шкафу. «Вы, уважаемая», — произнес он, — «могли сломать мне череп, и я снова стала бы как овощ». Женщина задергалась, замычала, но Матвей пригрозил. «Лежите и молчите, не то хуже будет. Придут хозяева квартиры, они сами решат, что с вами делать». Миша и Лиза пришли около 11 вечера. В коридоре их встречал хмурый Матвей. Сева первым заметил его настрой и спросил. «Что-то случилось, Оля? И что это за кастрюля в коридоре?» «У вас проблемы, ребята», — ответил Матвей и поправился. «Вернее, у нас. Я поймал грабителя. Он с порога напал на меня и ударил палкой по голове. Несколько раз. Это ее кастрюля». «Грабитель?» — изумилась Лиза. «Какой грабитель? И да, у тебя шишка на голове. И что с руками? Они синие?» Ее голос звучал тревожно. «Это нападение, ребята. Я схватил грабителя, это женщина. Она, видимо, так попадает в дома, притворяясь хорошей. А тут увидела беззаботную девушку и стала бить по голове скалкой. Это, ребята, статья, разбой. Я ее связал, она там, в зале на диване. Надо что-то делать». «Постой, ты поймала грабителя, который был вооружен?» — воскликнула Лиза. «Надо срочно вызвать полицию». «Подожди, Лиза», — мягко остановил ее Сева. «Пойдем посмотрим, кто это». Они прошли в зал, и Миша с Лизой замерли в немом удивлении. «Петровна?» — произнес Миша, когда смог прийти в себя. «Оля, это твоя сиделка, наша соседка», — прошептала Сева. «Что тут произошло?» Он подошел и оторвал скотч с губ женщины, вытащил изо рта трусы и брезгливо бросил на пол. «Петровна, что тут произошло?» Женщина, хрипя и тяжело дыша, срывающимся тоном начала говорить. «Я пришла посмотреть на Оленьку и приготовить вам вареники. Дочка вишню передала. А тут мне открывает девка, говорит, что она Матвей. Ну, я и подумала, что это варюга. Огрела ее скалкой, а она мне кулаком да в морду. Вот очнулась связанной. Родимая, а где Оленька?» — плача спросила женщина. «Померла». «Вот она», — указала молчавшая Лиза на Матвея. — Она пришла в себя неделю назад. — Это Оля? — неверя проговорила женщина. — Пришла в себя, но как? — Сами не поймем. Утром проснулись, а она сидит на кровати. Неделя уже как. Вас не было, вы уезжали в станицу к дочери, и мы не могли вас предупредить». «Развяжите меня!» — потребовала женщина, и Сева стал суматошно развязывать узлы. Не справившись, попросил. «Лиза, неси нож». «Ты что, Миша, ты знаешь, сколько стоят эти колготки?» — возмущенно воскликнула Лиза. «Они все равно испорчены, не мелочись». Скоро женщина сидела на диване и потирала руки. Она подозрительно сузила прорези глаз, рассматривая Матвея, потом встала и, подхватив в коридоре кастрюлю, ушла. «Кто же знал?» — виноватым тоном произнес Матвей. «Я телевизор смотрела, тут она звонит в дверь. Я открываю, и она спрашивает, вы кто?» Я ей ляпнул, и Матвей, она так ловко говорит, «Кто это у тебя за спиной стоит?» Я обернулся, и тут началось. «Ладно, все можно поправить», — улыбнулся Сева. «Дай посмотрю голову. Не проломила ли она тебе пластину? А то снова беды не оберемся». Ночью их разбудил громкий перезвон звонка. Сева сонный встал и подошел к двери. «Кто?» — зевая, спросил он. «Это я, Петровна!» — раздался знакомый голос. «У меня, Мишенька, беда. Замок закрылся. В квартиру никак не попаду». Миша открыл дверь и тут же был сметен вооруженными людьми. Он попытался вырваться, но его грубо повалили на пол. «Кто в доме?» — спросил человек в гражданской одежде. «Лиза, моя девушка, и сестра Оля. Больше никого», — ответил Сева, задыхаясь под коленом навалившегося спецназовца с автоматом. «Врет он, душегуб!» — крикнула Петровна. «Убили Оленьку, а вместо нее другую подсунули ироды!» Сева ничего не успевал сказать. Вооруженные люди проникли в квартиру, и в спальне раздался визг Лизы. Севу подняли, завели в зал, там столпились две девушки. Петровна глянула на них и помертвевшим голосом промолвила. «Оленька, жива! Матерь Божья!» и перекрестилась. «Кто из них Оленька?» — спросил мужчина в штатском. «Вот это! С лысой головой!» «Точно она?» — уточнил мужчина. «Точно, Виталий, точно! Я-то ее не опознала сразу, у нее волосы были!» Плач ответила женщина и упала на колени. «Простите меня, родненькие! Я думала, тебя, Оленька, убили! Ты же беззащитная!» «Ага, беззащитная!» — рассмеялся мужчина. «А говорила, она тебя кулаком оглушила!» «Видимо, я сознание сама потеряла! Сама! Старая стала!» — ответила женщина. «Так значит, убийства не было?» — еще раз спросил мужчина. «Нет, Виталий, черт попутал!» — со слезами ответила Петровна и на коленях направилась к стоящему в трусах Матвею, но тот стал пятиться. «Отойдите, женщина, вы мне скалкой голову разбили и руки!» — он вытянул руки, показывая синяки. «Я думала, ты грабитель!» «С ума сойти!» — произнес вооруженный автоматом человек в черной форме. «Петровна, ты говорила, убили девушку, а оказывается, сама напала!» «Виталий Леонидович, что нам делать?» «Идите, ждите меня в машине», — ответил человек в штатском. Когда вооруженные люди удалились, человек в штатском спросил. «Ну, рассказывайте, что у вас тут приключилось?»